Глава 7. Комедианты с бульвара Темпль. Грозный момент приближался. Наступало время встречи с Франсисом для передачи денег. Ничто не отличало Марианну и Аркадиуса от других парижских зевак, когда под вечер следующего дня они смешались с праздно шатающимися, ежедневно толпившимися возле театров на свежем воздухе, ярмарочных балаганов и кафе, занимавших большую часть Темпльского бульвара. Одетые в шерстяное коричневое платье с бархатной отделкой и кружевным воротником, в шляпке невидимка на голове и с коричневым плащом на плечах, Марианна, внешне спокойная, хотя чувствовала себя неважно, была неотличима от юной буржуазки, пришедшей полюбоваться чудесами знаменитого бульвара. Аркадиус в костюме цвета испуганная мышь при черном галстуке и в фетровой шляпе степенно вел ее под руку. Они оставили карету за садом кафе «Тюрк». Погода была чудесная, и под вязами зазеленевшего бульвара бродили взад-вперед многочисленные группы гуляющих от лотка кондитера к торговцу вафельными трубочками, от шатра скоморохов до балаганных подмостков, представлявших собой настоящие маленькие театры, стремясь все увидеть на этой своеобразной непрерывной ярмарке, в этом раю канатоходцев, всевозможных фокусников и парижан. Последние, большей частью обедавшие в 5 часов, искали в прогулке под деревьями скорее удовлетворение для желудка, чем развлечение. Среди адского шума, гамма, музыки, криков, зазывал, перекрывавшихся пронзительными призывами труб и грохотом барабанов, успехом пользовались несгораемый испанец, смуглый, тощий, малый, в костюме из мишуры, который пил кипящее масло и разгуливал по раскаленному железу, не испытывая заметных неудобств. Затем собака-гадалка и дрессированные блохи, тащившие миниатюрные повозочки или сражавшиеся на дуэли булавками. На задрапированном оранжевом с синим помосте выступал высоченный старик с патриаршей бородой. «Входите, дамы и господа! Сегодня мы даем необычайное представление под названием «Пиру Петра» или «Молнией сраженная Атея», комедию в 5 актах с переменой декораций, огненным дождем в 5-м акте и дивертисментом мадемуазель Малага. Знаменитый Дотриф со всем его гардеробом сыграет Дон Жуана. Перед вами одежда из 4-го акта. Смотрите, костюм с золотистым отливом, жабо и манжеты из настоящих фламандских кружев. А теперь представляем вам юную Малага собственной персоны, чтобы доказать, что ее красота не является химерой. Яви свой лик, юная Малага!» Невольно привлеченная не столько краснобайством зазывалы, сколько красочным декором, Марианна увидела, как появилась сияющая молодостью очаровательная брюнетка в пестром шелковом платье со сверкающими цехинами в длинных косах, которая грациозно приветствовала публику, вызвав гром аплодисментов. — Какая она хорошенькая! — воскликнула Марианна. — Не правда ли жаль, что она вынуждена выступать на таких жалких подмостках? — В этих балаганах гораздо больше талантов, чем вы себе представляете, Марианна. Что же касается мадемуазель Малага, поговаривают, что она из хорошей семьи, и что ее отец, этот бородач, сохраняющий и в ремесле зазывалы своеобразное величие, важный сеньор, опустившийся из-за не знаю уж какой темной истории. Но если вы желаете, мы вернемся сюда как-нибудь вечером поаплодировать им. Я хотел бы, чтобы вы увидели Малага, танцующий вместе с мадемуазель Розой, ее партнершей. Мало есть балерин в опере, которые могут похвастаться подобной грацией. Но сейчас, мне кажется, у нас есть другое дело. Марианна покраснела. В этой атмосфере беззаботного праздника, среди бьющих ключом развлечений, Она на какое-то время забыла о главной причине посещения ими бульвара Темпль. В самом деле, где же находится этот выставочный зал, где мы должны встретиться с... Она запнулась. Ей все труднее и труднее стало произносить имя Франсиса Кранмера. Аркадиус, вынув из-под руки портфель с 50 000 ливров в банковских билетах, которые Марианна этим утром получила у банкира Лафита, показал на большое здание с новогреческим фасадом, возвышающееся над морем палаток и подмостков. Немного дальше, за цирком Олимпия, где господин Франкони показывает дрессированных лошадей, вы видите старый дом с балконом, который поддерживают 4 коринфские колонны. Это и есть музей восковых фигур сеньора Картью. Место очень интересное. Вы убедитесь, но будьте осторожны. Смотрите под ноги. Здесь страшно грязно. Действительно, чтобы обойти очереди, собиравшиеся перед театрами Гэтс и Амбигю Комик, где кричащие расцветки афиши домогались клиентов так же настоятельно, как и зазывалы, пришлось сделать крюк под кровом деревьев, где земля после сильного дождя превратилась в месиво. Ватага гоменов прошла мимо, горланя припев из модной песенки «Дезошье». «Одно местечко есть у нас, люблю его как жизнь, и там я дома всякий раз, мой темпль-бульвар, держись». «Намерение хорошее, но риторика достойна сожаления», — заметил Жолеваль, стараясь по возможности уберечь Марианну от брызг грязи, летящей из-под ног гоменов. «Как ни печально заставлять вас пробираться здесь, это лучше, чем идти мимо фасадов тех домов. Почему же?» Жолеваль указал на приземистый дом, прикорнувший между музеем восковых фигур и небольшим театриком, еще пустым, с полотняной вывеской, возвещающей, что это театр лилипутов. Первый этаж этого дома был занят просторным кабачком, над дверью которого вывеска изображала срезанный пилой колос хлеба. Это очаровательное местечко... И есть кабаре «Спиленный колос», одно из владений нашей дорогой Фаншон королевской лилии. Лучше не подходить к нему близко. Одно упоминание об отвратительной сообщнице Франсиса заставило содрогнуться Марианну, уже достаточно угнетенную тем, что должно было произойти. Она ускорила шаги. Через несколько секунд они были на месте. У входа в музей стоял на посту великолепный польский улан, так хорошо сделанный, что Марианне пришлось подойти вплотную, чтобы убедиться в том, что это манекен, а Аркадиус тем временем пошел за билетами. Улан был, впрочем, единственным украшением входа, выглядевшего довольно скромно с его 2 лампионами и зазывалой, неутомимо призывавшим парижан посмотреть более настоящих, чем в самом деле, сильных мира сего. Не без колебаний Марианна вошла в большой зал, мрачный, закопченный, в который свет проникал из нуждавшихся в серьезном уходе окон. Ясный солнечный день отсюда казался серым, туманным. Это придавало находившимся тут восковым персонажам странную нереальность, которая могла бы быть удручающей, если бы возгласы и смех посетителей не разряжали тоскливую атмосферу. — Как здесь холодно! — вздрогнув, прошептала Марианна, в то время как они, якобы восхищаясь очень воинственным изображением покойного маршала Ланна, оглядывались вокруг, надеясь увидеть среди этих живых и неживых Франсиса. — Да, — согласился Жолеваль. И наш дружок опаздывает. Марианна ничего не ответила. Ее недомогание усиливалось, возможно, из-за присутствия слишком похожих на оригиналы восковых фигур. Главная группа, занимавшая центр обширного зала, представляла Наполеона за столом со своей семьей. Все Бонапарты были тут. Каролина, Элиза, Полина, суровая госпожа-мать во вдовьей вуале. едва ли более негнущаяся, чем ее прообраз. Но больше всего Марианну приводил в замешательство восковой император. Ее не покидало ощущение, что эти эмалевые глаза могли видеть ее в тот момент, когда она вела себя как заправская заговорщица. У нее появилось желание бросить все и бежать, не только от взгляда, но и из-за инстинктивной боязни увидеть Франсиса. Догадываясь о ее состоянии, Аркадиус подошел к императорскому столу и стал подшучивать. «Вы не представляете себе, до какой степени этот стол отражает историю Франции. Здесь можно видеть Людовика XV и его высочайшее семейство, Комитет общественного спасения и его высочайшее семейство, Директорию и ее высочайшее семейство. Теперь здесь Наполеон и его высочайшее семейство. Но вы замечаете, что не хватает императрицы? Мария Луиза еще не готова. Впрочем, я не убежден, что для ее изготовления не используют несколько кусков мадам Помпадур, ставшей нежелательной. Зато я убежден, что эти фрукты стоят со времен Людовика XV. Пыль тоже должна быть исторической. Но деланная веселость Жалеваля вызвала у Марианны только слабую улыбку. Где же Франсис? Молодую женщину пугала мысль о его появлении, но, с другой стороны, она хотела скорее покончить с этим и покинуть место, не вызывавшее у нее ничего, кроме неприязни. И вдруг он оказался здесь. Марианна увидела, как он возник из самого темного угла. Он внезапно показался за ванной, в которой Марат агонизировал под ножом Шарлотты Корде. Одетый как буржуа, пряча лицо под полями коричневой шляпы и поднятым воротником плаща. Он стремительно направился к молодой женщине и ее спутнику, и Марианна, знавшая его обычную самоуверенность, с некоторым удивлением заметила, что он беспокойно оглядывается вокруг себя. — Вы пунктуальны, — резко бросил он, не давая себе труда поздороваться. — Чего нельзя сказать о вас? — сухо отпарировал Аркадиус. — Я задержался. Прошу извинить. — Деньги с вами? — Деньги-то с нами, — ответил Жолеваль, крепко прижимая к груди портфель, — но мы не видим, чтоб мадемуазель Ассельна сопровождала вас. — Я верну ее вам позже. Сначала деньги. Кто мне докажет, что они действительно находятся в этом портфеле? — добавил он, указывая пальцем на упомянутый предмет. — Самое приятное в делах, которые ведешь с людьми вашего пошиба, милорд, — это царящая атмосфера доверия. Смотрите сами. Аркадиус проворно раскрыл портфель, показал 50 векселей на предъявителя, по 1000 ливров каждый, быстро закрыл его и снова спрятал под руку. — Вот так, — спокойно сказал он, — теперь очередь за вашей пленницей. Франсис раздраженно взмахнул рукой. — Позже, я же сказал. — Я приведу ее к вам вечером. Сейчас я спешу и не должен задерживаться здесь. Я не чувствую себя тут в безопасности. Это было заметно. С тех пор, как он появился, Марианне не удавалось поймать его взгляд, перебегавший из стороны в сторону. Но теперь и она вмешалась в спор. Положив руку на портфель, словно боясь, что Аркадиус проявит неуместное благородство, она заявила: «Чем меньше я буду видеть вас, тем лучше для меня. Моя дверь никогда не отворится перед вами, и речи быть не может, чтобы вы появились у меня, один или в чьем-либо обществе. Мы заключили договор. Вы убедились, что с моей стороны он выполнен. Теперь я настаиваю, чтобы вы выполнили его со своей, иначе все останется по-прежнему». «Что это значит?» «Что вы получите деньги, только когда вернете мою кузину». Серые глаза лорда Кранмера сузились, и в них вспыхнул угрожающий огонь. Он криво усмехнулся. — Вы, кажется, забыли условия нашего договора, милая дама. Ваша кузина, если мне не изменяет память, только часть его. Очень малая часть. Она является только гарантией спокойствия для меня, пока вы собирали эти деньги. Гарантию спокойствия для вас. Марианна не смутилась перед едва прикрытой угрозой. Когда оружие скрещивалось, она всегда вновь обретала нужные для борьбы спокойствие и уверенность. Она даже позволила себе роскошь презрительно улыбнуться. Я смотрю на это иначе. После милой беседы, которой вы вынудили меня, я побеспокоилась о некоторых предосторожностях, касающихся именно моего спокойствия. Вы мне больше не страшны. — Не блефуйте! — прорычал Франсис. — В этой игре я сильнее вас. Если бы вы не боялись меня, вы пришли бы с пустыми руками. А я пришла только, чтобы освободить мою кузину. Что же касается того, что вы называете блефом, я правильно сказала? Узнайте, что вчера я видела императора и даже оставалась несколько часов в его кабинете. Если ваши шпионы действуют так хорошо, как вы говорите, вы должны знать об этом. Я и знаю. Знаю даже, что вас ожидали увидеть, выходящие между двумя жандармами. Но меня почтительно проводил камердинер Его Величества. До императорской кареты, доставившей меня домой, продолжала молодая женщина с показным спокойствием. Решив играть ва-банк, она добавила: «Расклеивайте ваш пасквиль. Мне это совершенно безразлично. А если вы не вернете Аделаиду, не получите ни су». Несмотря на сильное беспокойство, которое она не могла сдержать, слишком хорошо зная изворотливую душу этого человека, чтобы поверить в быструю победу над ним, Марианна вдвойне обрадовалась, заметив, что он медлит с ответом и кажется растерянным. Видя на лице Аркадиуса близкое к восхищению выражение, она почувствовала, что близка к важной победе. Надо любой ценой убедить Франсиса, что теперь только Аделаида имеет для нее значение. Не ради этих денег, которые Жолеваль так нежно прижимал к сердцу, но для того, чтобы обезвредить на будущее эту опасную личность. Конечно, будущее, может быть, будет принадлежать Езону Бофору, но так же, как она боялась стать объектом скандала в глазах Наполеона, она не хотела предстать перед Бофором, опозоренной публично, заляпанной грязью. Достаточно уже и того, что ему предлагается беременная от другого женщина. Внезапно лорд Кранмер взорвался. «Я охотно вернул бы ее вам, эту старую шлюху. Только ее нет у меня больше». «Как? Что вы сказали?» Марианна и Аркадиус воскликнули одновременно. Франсис в бешенстве передернул плечами, что она исчезла. Она выскользнула из моих рук. Она сбежала, если вам так больше нравится. Когда? Вчера вечером. Когда вошли в ее комнату, чтобы дать обед, ее там не оказалось. И вы воображаете, что я поверю в это? Внезапно скрытый страх и недомогание, не покидавшие Марианну, все это время сменились вспышкой яростного негодования. Франсис что, считал ее полной дурочкой? Слишком уж незамысловато. Он получит деньги и ничего не даст взамен, кроме сомнительных обещаний? С не меньшей яростью Франсис быстро ответил: «У вас нет выбора. И вы должны мне верить, мне, клянусь вам, что она исчезла из моей тюрьмы». «Ах, ваши клятвы! Если бы она убежала, она немедленно появилась бы дома». «Я говорю вам только то, что знаю. О ее бегстве я узнал только что. Клянусь вам в этом могилой моей матери». «Где вы держали ее?» — вмешался Жолеваль. «В одном из подвалов спиленного колоса, совсем близко отсюда». Жолеваль рассмеялся. «У Фаншон! О, сударь, я не считал вас таким наивным! Если вы хотите узнать, где она сейчас, адресуйтесь к своей сообщнице. Она, безусловно, знает. Без сомнения, ей показалось, что ее доля в этом деле слишком не соответствует ее таланту или, по меньшей мере, аппетиту. — Нет, — сухо оборвал лорд Кранмер. — На подобную шутку Фаншон не решится. Она хорошо знает, что я не замедлю с наказанием и беспощадным. К тому же ее ненависть, к ускользнувшей из ее рук старой ведьме, не вызывала сомнений. Лучше ей не попадать снова в руки Фаншон. Надо сказать, что она делала все, чтобы вывести ее из себя. Марианна хорошо знала Аделаиду, чтобы без труда представить себе, как она восприняла похищение и заключение. Фаншон, королевская лилия, невзирая на все ее бесстыдство и наглость, нашла себе достойную соперницу, и вполне возможно, что отважной деве удалось ускользнуть из ее лап. Но в таком случае где же она? Почему не вернулась на Лильскую улицу? Франсис все больше терял терпение. Уже некоторое время он непрерывно оглядывался в сторону входа, где появился громадный гвардеец с такой роскошной бородой и длиннейшими усами, что его голова в высокой шапке с красным плюмажем, казалось, принадлежала какому-то странному волосатому зверю. — Покончим с этим, — снова заговорил Франсис. — Я уже потерял слишком много времени. Я не знаю, где эта старая сумасшедшая, но когда-нибудь она явится к вам. Деньги? — Ни за что, — отчетливо проговорила Марианна. — Вы их получите только тогда, когда вернется моя кузина. — Вы так считаете? — А я говорю, что вы дадите их мне. — Дадите немедленно. Ну, быстро. Дайте сюда портфель, заморож, иначе... Внезапно Марианна и Жалеваль увидели, как из складок плаща Франсиса появилось дуло пистолета и угрожающе направилось прямо в грудь молодой женщины. — Я знал, что вы заупрямитесь из-за старухи, — прошипел лорд Кранмер. — Ну, деньги. Или я стреляю. И не двигайтесь. Особенно вы, доверенное лицо, а то... Сердце Марианны забилось с перебоями. С исказившегося лица Франсиса на нее смотрел образ смерти. Такова была его жажда золота, что он, безусловно, не колеблясь, выстрелит, но она не проявит страх перед ним. Глубоко вздохнув, она выпрямилась всем телом. — Здесь? — Вы не посмеете, — с презрением сказала она. — Почему? — Тут нет никого, кроме этого солдата. И он далеко. Я успею убежать. Действительно, высокий гренадер спокойно прогуливался, заложив руки за спину, мимо высоких фигур. Он медленно подошел к императорскому столу и не смотрел в их сторону. У Франсиса было достаточно времени, чтобы выстрелить несколько раз. — Договоримся, — предложил Аркадиус. — Половину сейчас? — И половину, когда вернется мадемуазель Аделаида. — Нет, слишком поздно, и у меня нет времени. Мне нужны деньги, чтобы вернуться в Англию, где у меня дела. Итак, давайте деньги. Или я возьму их силой и перед отъездом найду возможность распространить мои желтые листовки. Каков будет их эффект, увидите. Хотя, если вы умрете, это не будет вас беспокоить. Пистолет, угрожающе, заколебался в руке Франсиса. Марианна растерянно оглянулась. О, если бы можно было позвать этого солдата! Но он внезапно исчез. Франсис был сильней. Надо сдаваться. — Отдайте ему деньги, друг мой, — сказала она бесцветным голосом. — Все равно его повесит. Не говоря ни слова, Аркадиус протянул портфель. Франсис жадно схватил его и спрятал под плащом. Пистолет исчез там же, к облегчению Марианны, которая, видя безумие в ледяных глазах Франсиса, боялась, что он все равно выстрелит. Она не хотела умирать, особенно таким глупым образом. Жизнь приобретала в ее глазах, она даже не знала почему, необычайную ценность. Начиная с самого детства, она слишком много отдала, чтобы согласиться потерять ее вот так, под пулей одержимого. Франсис ухмыльнулся, отвечая на ее последние слова. — Не надейтесь. У людей моего толка крепкая жизнь. Заплатив, вы убедились в этом. Мы еще увидимся, добрейшая Марианна. Помните, что я оставляю вас только на год. Используйте его. Небрежно коснувшись пальцем шляпы, он проскользнул между застывшими фигурами придворных, как вдруг неожиданно упал. Появившийся из-за исполинского изображения маршала Ожеро гренадер свалил его на пол.